По случаю 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена, 12 апреля в посольстве нашей страны в Пекине состоялся банкет. Сюда были приглашены заместитель председателя Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Цируй и другие работники соответствующих учреждений. Здесь были временный поверенный в делах нашей страны в Китае Пак Мюнхо и сотрудники нашего посольства. Между тем, 10 апреля в нашем посольстве в Пекине прошел банкет в честь представителей дипмиссии разных стран в Китае.